Однако эта весьма невзрачная с виду личность представилась нам торжественно. Капитан Дон Эрнан Кортес Медельин Эстремадурский, прибывший из Сантьяго-де-Куба как представитель его величества Дона Карлоса, императора Священной Римской империи и короля Испании. Кортес был уроженцем города Медельина в испанской провинции Эстремадуры. В то время, как я уже говорил, все эти длинные, громкие титулы и названия мало что нам говорили, хотя их специально повторили для нас Наксаю и Науатль, два переводчика, державшиеся позади Кортеса и Альварадо. Первый был белым человеком с изрытым оспенным лицом, одетым в обычной манере испанских солдат. Вторым, точнее, второй, оказалась молодая индейская женщина, одетая в простую желтую блузу и юбку, но вот волосы имели необычайный рыжевато-каштановый цвет, почти столь же яркий, как у Альварадо. Из всех многочисленных местных женщин, подаренных испанцам правителями табасков и тотонаков, это нравилось чужеземцам больше всех, ибо волосы были, по их словам, рыжими, как у шлюх из Сантьяго-де-Куба. Однако я догадался, что девушка просто выкрасилась в рыжий цвет с помощью отвара семян ачиотля и сразу узнал обоих переводчиков. Мужчиной оказался тот самый Херонимо де Агиляр, который был вынужденным гостем к Саю на протяжении 8 лет. Как выяснилось, Кортес, прежде чем явиться в землю Ольмеков, а потом сюда, сначала побывал в Тихо, где и вызволился отечественником. Товарищ Агиляра по плену Герреро скончался от той самой оспы, который сам заразил страну Майя. Рыжеволосая девушка, ей к тому времени уже минуло примерно 23 года, по-прежнему миниатюрная и привлекательная, была той самой рабыней Кема Линали, которую я встретил на пути в Тихо 8 лет тому назад. Когда говорил Кортес, то Агиляр переводил его слова на ломаный ксайю, которым он выучился в плену. А Кема Линали переводила все на Нуатли. Когда говорили наши послы, перевод осуществлялся в обратном порядке. Мне потребовалось не так уж много времени, чтобы понять, что слова всех участников переговоров зачастую давались неточно, причем не всегда из-за плохого знания языков. Однако я ничего не сказал, а никто из переводчиков не выделил меня среди прочих носильщиков, и это меня до поры до времени вполне устраивало. Я наблюдал за тем, как послы Мешико приступили к церемонии преподнесения Кортесу даров Матакусомы, и от меня не укрылось, что блеск жадности оживил даже холодные глаза испанского вождя. Когда носильщики один с другим стали снимать поклажу и открывать тюки, показывая золотой и серебряный гонги, изделия из перьев, драгоценные камни и ювелирные украшения, Кортес сказал Альварадо: «Позови фламандского гранильщика». И вскоре к ним подошел еще один белый человек, который, очевидно, отправился с испанцами с одной единственной целью — оценивать сокровища, которые они могли найти в этих землях. «Хоть его и называли фламандцем», — говорил он по-испански. Его слова нам не переводили, но я уловил их общий смысл. Гранильщик заявил, что золотые и серебряные изделия обладают большой ценностью, точно так же, как и жемчужины, опалы и бирюза, изумруды. Топазы и аметисты, более всего изумруды, стоят еще больше, хотя он предпочел бы огранить камни, вместо того, чтобы изготавливать из них миниатюрные цветы, животных и тому подобное. Головные уборы и мантии из перьев, по его предположению, могли представлять интерес как диковины в качестве музейных экспонатов. Многие искусно обработанные жадеиты фламанец пренебрежительно отмел в сторону, хотя Кема Линали пыталась объяснить, что ритуальное значение этих предметов делает их самыми драгоценными дарами. Юлия даже не стал слушать девушку и сказал Кортесу: «Это не только не китайский, но даже не ложный нефрит, а всего лишь резной зеленый змеевик. Думаю, капитан, все эти камушки едва ли стоят больше стакана тех бус, что идут у нас на обмен». Я не знал тогда, что такое стакан, и по-прежнему не знаю, что обозначает слово «китайский». Однако прекрасно понимаю, что наши жадеиты обладали лишь ритуальной ценностью. Теперь, конечно, и того нет. Жадеиты превратились в детские игрушки, точильные камни. Но в то время они кое-что для нас значили. И меня возмущало, как белые люди оценивали наши дары, словно мы были назойливыми торговцами, старавшимися навязать ним неходовой товар.